ногами вечно мокрый асфальт. За спиной осенний ветер растревожил листву. Бесконечно мне куда-то шагать. Среди алчных людей искать себе приют. Очень сложно выбрать нужную дверь, за которой ждет согретая тобой постель. Где вокруг душевная тишина усыпит меня, пропев свою колыбель. Я возвращаюсь домой. Сигарет, но в дороге никотин оставляет след. Я устал от шума этих машин, для которых я являюсь тенью на пути. Мне совсем теперь не страшно открыть ту дверь, за которой ждет согретая тобой постель. Где вокруг душевная тишина усыпит меня, пропев свою колыбель. Я возвращаюсь домой. Я возвращаюсь.